Глава 14. А вот и мы. Я распахнула дверь кабинета участкового и сунулась внутрь. Войти смогла не сразу. То же самое спешили сделать мои друзья-товарищи, и мы всем кагалом застряли в проеме. «Приветствую, неравнодушную общественность!» Чайковский поднял усталые глаза от бумаг на столе. «Не ждали?» Я отметила отсутствие радости в голосе и на лице участкового. «Не ждал так быстро!» – отговорился он. «У вас... у нас еще что-то случилось?» «Нет, мы все по тому же делу». Я кого-то пихнула в бок, кому-то отдавила ногу и с усилием протиснулась в кабинет. «Неужели?» Ввиду моего стремительного наступления, участковый отъехал от стола, и я торжественно водрузила на него свою ношу. «Вот». «Что?» «Ключ ко всему». «Это не похоже на ключ». «Я же говорила, надо красиво упаковать, перевязать бантиком. Тогда бы сразу стало ясно ценный подарок». К столу подошла Джульетта, ловко развязала узел на горловине черного пластикового пакета для мусора и сунула в него руку. «На бумаге не ставь, промокнут!» Подоспевшая Ирка придержала пакет, пока Джульетта извлекала его содержимое и ловко поймала в пластиковый мешок весело зажурчавшую струйку воды. «Давай его на пол!» Джульетта поставила на серый цементный пол коричневый портфель, похожий на огромную мокрую картофелину, и отошла на шаг, чтобы участковый мог полюбоваться подношением. «Это портфель покойного старика Елагина, деда Александра и Арсения», — объяснила я. «Бабкин тонул в болоте, а с этим грузом расставаться не хотел. И мы предположили, в портфеле что-то очень ценное. Возможно, то, из-за чего и убили Смурновых». «И что же это?» Участковый, не вставая со стула, вытянул шею. Ирка молча щелкнула замком и открыла портфель. Я достала из него ком сырой бумаги, похожий на капустный качан. Записи деда Елагина с его оригинальными рецептами. «Кулинарная книга, что ли?» – не впечатлился Чайковский. «Нет». Я расчистила угол стола и осторожно положила на него мокрую тетрадь. «Придется потрудиться, чтобы разобраться. Пребывание в болоте не пошло на пользу записям. Но у полиции наверняка найдутся опытные эксперты». «Пусть первым делом расшифрует то, что написано вот здесь». Ирка нетерпеливо потыкала пальцем в страницу, заложенную закладкой. «Мы разобрали только самое начало. А ежели кто уже лыс, как колено, тому надо взять 4 столовых ложки меда. Или мыло, или мело, буковки расплылись». «Мы полагаем, это рецепт чудо-средства, которое гарантированно возвращает лысым волосы». Подал голос Архипов, видимо, решив, что мы с Иркой говорим слишком много и не по делу. «Изобретатель проверил его на своем соседе, и тот снова стал кудрявым, как в молодости». «И тогда дед Елагин дал это средство своему внуку Арсению, у которого, как сказал нам узбек по имени Миша, голова совсем пустая была». Ирка не позволила себя задвинуть. «Пустая в смысле лысая, а была потому, что таковой быть перестала». Дедово средство вернуло Арсению волосы. Теперь уже я решила, что надо объяснять короче и понятнее. И внук решил, что рецепт такого снадобья можно дорого продать. «Проконсультировался, наверное, с коллегами», — снова влезла Ирка. «Он же работал в какой-то мутной фирме, которая торгует пищевыми добавками, БАДами и целебной косметикой. Реально эффективное средство от алопеции. Это действительно золотая жила», — авторитетно подтвердила Джульетта. «Я в салоне маски для волос покупаю, они так себе действуют. А стоят ого-го сколько». «Давайте кто-то один рассказывать будет». Я оглянулась на своих товарищей. Из них один только Боря не лез поперед Шерлока. Стоял себе, привалившись к дверному косяку, и помалкивал. «Хороший Ватсон, скромный». «Ладно, говори ты!» Ирка шагнула в сторону и села на стул у боковой стены кабинета. Архипов и Джульетта, помедлив, поместились с ней рядом. Я осталась на сцене одна. Внук предложил деду продать это перспективное изобретение, но старик отказался, и они поссорились. Графыч потом сказал соседу, что то вроде «дряной мальчишка вырос». «Дед-то людям просто так помогал, а не за деньги», – продолжила я. Но когда старик умер, Арсений попытался заполучить его рецепт. Однако Александра Смурнова, которой Елагин завещал свое имущество, расточительно прибрала все добро деда в контейнер, и до тетради с записями дряному мальчишке было не добраться. «И тогда Арсений договорился со своим кузеном Артуром». Ирка не выдержала и снова влезла. Но я посмотрела на нее с укором, и она осеклась. «Молчу, молчу!» Тут надо сделать отступление и рассказать об Артуре Бабкине. Я дотянулась до ближайшего стула, выдвинула его на середину кабинета и села. Устала стоять, а монолог намечался долгий. Хоть я и намеревалась повествовать без подробностей рамочно. Артур Бабкин жил в Абхазии. В молодости играл в рок-группе, потом работал на разных мероприятиях. Обеспечивал музыкальное сопровождение. В пандемию остался без работы, еще и раком заболел. Потратил все свои сбережения на лечение. И полностью облысел после химиотерапии, что важно. Ирка снова вклинилась в мой монолог с репликой, но я только кивнула, потому что это и впрямь было важно. Оставшись без средств, Артур понадеялся на помощь кузена и отправился к нему в Крым. «Хотя такого родственника, как Арсений, врагу не пожелаешь», – продолжила я. Но это позже выяснилось. В Крыму у Арсения созрел план, которым он, в сильно урезанном виде, я думаю, поделился с Артуром. И предложил младшему брату перебраться в славный Санкт-Петербург, где у музыканта всяко побольше шансов найти работу или хотя бы прокормиться. Дал ему свой паспорт. «Где на фото сам Арсений 25-летний и, что важно, лысый?» Снова влезла подруга. А сам поехал на своей машине белой «Ладе Гранте» и прибыл в Питер раньше, чем Артур. Успел убить несчастных Смурновых. Я помолчала, в тишине дважды шаркнули подошвы. Чайковский спохватился и одну за другой убрал ноги, подальше от подкравшегося к нему ручейка. Я дождалась, пока он закончит эту маленькую спасательную операцию, и снова заговорила. «Не знаю, с самого ли начала Арсений планировал избавиться от Артура или пришел к мысли о необходимости устранить опасного свидетеля уже после убийства Смурновых. Это вы у Бабкина сами выясните на допросе. Так или иначе, Артура он тоже убил, представив его смерть как свой собственный суицид. Самое предсмертное письмо написал, разумеется. И поспешил в Болотный с болгаркой, чтобы без помех спилить замок на контейнере и покопаться, наконец, в вещах покойного деда». Продолжила Ирка. «Болгарка – это такая пила, а не женщина!» Зачем-то объяснил зануда Архипов. «Женщин в этом детективе вообще не было. Шарше ля фам. Совсем другая история!» Блеснула эрудицией Ирка. «Женщины в этом детективе были на стороне закона», – напомнила я. «И только благодаря нам...» «Да уж, вашу роль в истории отрицать невозможно», – любезно согласился Чайковский. «А молодой человек как в нее вляпался? Я не понял». Он посмотрел на Борю, тот меланхолично пожал плечами. Ответила за него Джуля. «Сначала я думала, это Лена и Ира виноваты в том, что Борюсик попал под удар. Но потом, поразмыслив, мы вместе решили, что это все же в большей степени случайность. Борюсик постоянно ездил той дорогой, сокращал путь. Так вышло, что он и этот самый Бабкин отъехали от дома почти одновременно. Преступник лишь немногим раньше. И Бабкин застрял в снегу как раз перед Борюсиком. Потому что у него резина была летняя. Шины лысые, сам виноват». Поспешила окончательно оправдаться моя подруга. «К тому же погоду денек с гарантированным снегопадом Арсений сам выбрал. Ему нужно было, чтобы кухню с трупом Артура как следует замело. И никаких его следов там не осталось. А Борюсик слишком добрый», — договорила Джульетта. «Не вышел бы выталкивать чужую машину, не увидел бы Арсения, не стал бы для него опасным свидетелем». «А что было дальше, вы и сами знаете», — закончила я. «Очень-очень интересная история», — фальшиво-восторженно похвалил участковый. «Вот только что мне с ней делать? Даже не знаю». «Как что, проинформировать коллег, пусть снова задержат Бабкина, уже как Арсения, а не ни в чем не повинного Артура, соберут доказательства». «Нам ли вас учить?» Решив, что теперь все сказано, Архипов встал и посмотрел на наручные часы. Ему еще предстояло собрать вещи, а вечером мы все вместе собирались на выставку. Василий Крушкин благополучно закончил и представил на экспозицию портрет прекрасной дамы с котом и игрушками. Ирка тоже поднялась, подсказав напоследок. «Думаю, Бабкина вы сможете найти на болоте. Наверняка он прямиком из КПЗ туда помчится, портфель вылавливать». «Мы его опередили, потому что отправились с утра пораньше на машине с личным водителем», — пояснил дотошный Вадик. «А Арсений теперь безлошадный, он же свою ладу утопил». Мы вереницей потянулись к выходу. Уже выйдя в коридор, я вспомнила кое-что важное и, снова сунувшись в кабинет участкового, сказала. «Беднягу Алишера отпустить не забудьте». «Мы проверим», — строго добавила Ирка и плотно закрыла за нами дверь. Мне показалось, что за ней раздался долгий страдальческий вздох. А может, это просто заскрипел стул, с которого стал участковый, спеша поближе ознакомиться с ценным вещдоком, предоставленным в высшей степени неравнодушной общественностью. Новогодняя выставка работ петербургских художников порадовала разнообразием представленных произведений. Мои мальчики, муж и сын надолго застряли у действующих моделей деревянных щелкунчиков. В их крепкие челюсти все желающие собственноручно загружали орехи из корзины, специально поставленные рядом, а после с удовольствием съедали добытые ядра. Я посмотрела, как азартно мои любимые эксплуатируют щелкунчиков, и поняла, что ужином их можно не кормить. Боря и его подруга по совместительству менеджер не отлипали от витрин с работами художников-ювелиров, то ли вдохновлялись, то ли изучали работы конкурентов. Мы с Архиповым составляли компанию Ирке и Крушкину. Они принимали поздравления у портрета прекрасной дамы с котом и игрушками, которые организаторы выставки почему-то переименовали. Теперь он назывался «Предпраздничный вечер». Портрет определенно удался. Особенно хорошо получились сияющие распущенные кудри Ирки и выразительная морда кота, на которой читалось плохо замаскированное страстное желание нападать лапой по ближайшему елочному шару. По справедливости, Волька тоже должен был присутствовать на выставке и принимать поздравления. Я сделала несколько фотокартин и толпящихся вблизи нее поклонников нового шедевра, чтобы отправить их тетушке. В специально затемненном углу зала красовались загадочные и прекрасные светящиеся штуковины, изображающие рождение сверхновой, коллапс черной дыры и прочие бытовые сценки из жизни галактики. Я засмотрелась на что-то космическое, и Ирка, подкравшись ко мне, незаметно торжествующим шепотом спросила: «Понимаешь теперь, почему я не могла не купить тот чайник с синей подсветкой?» Чайник с синей подсветкой стал минимумом, до которого мне удалось уменьшить размер избыточной щедрости подруги, желавшей подарить мне холодильник. «Потому что это очень красиво», – кивнула я и оглянулась на творение Крушкина. «Хотя лучшее, что есть сегодня на выставке, это твой портрет». «Особенно удачно кудри получились», – согласилась подруга. «Вот, кстати, хотела спросить, как ты догадалась, что весь сыр-бор был из-за дедушкиного антилосина?» «Отличное название антилосин», – похвалила я. «Запомни или запиши, пригодится, если дойдет до коммерческого производства». Тетрадку-то мы участковому отдали, но страничку с рецептом чудодейственного средства сначала так и сяк сфотографировали. Я хоть и не лысая, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, но всегда мечтала о косах Рапунцель. И теперь очень надеялась, что у нас получится разобрать подпорченные болотные водицы из записи Графыча. «Да там не так уж много загадок. В одном месте непонятно. Что нужно добавить, 2 ложки мыла, мела или масла? В другом, какого отвара подлить, багульника или болиголова? Ничего, попробуем все варианты. Главное – найти побольше лысых добровольцев для экспериментов». Догадалась далеко не сразу, хотя подсказок получила предостаточно. Я вернулась к теме. И первая из них была совсем не про волосы, как ни странно. Чайковский, когда мы в первый раз к нему наведались, жаловался, что иммигранты документы показывают то ли свои, то ли чужие. Не разберешь. «Вроде лицо похожее на фото в паспорте, но они же все как близнецы-братья», — припомнила Ирка. «И впрямь подсказка». Но и про волосы все время что-то было. Меня будто подталкивали в правильном направлении. «Как слепого котенка к миске с молоком», — призналась я. Но я все время отвлекалась, и отдельные чешуйки никак не складывались в целую рыбину. «Необычное сравнение», – оценила поэтесса. «Почему чешуйки рыбины? Обычно говорят про кусочки мозаики или пазла». У меня то и дело возникало ощущение, что она тихо ходит в глубине, чудо-юдо-рыба-версия. Иногда посверкивает боками, а полностью увидеть себя не дает. «О, про сверкание и блеск! Я же купила 2 пачки бенгальских огней!» Ирка сменила тему. «Всего 2?» Удивилась я, зная выдающуюся запасливость подруги. «Считай это пробники. Посмотрим, какие огни горят эффектнее. И тогда я сделаю основную закупку. Напомни, когда будем на улице провести эксперимент». На улице мы оказались уже поздним вечером. Ушли с выставки чуть ли не последними перед самым ее закрытием. Ирка желала максимально насладиться их с Крушкиным и отсутствующим котом триумфом. Дружной веселой компанией вывалились из метро на Невский проспект. И сразу услышали живую музыку. «О, это же та группа, на мелодию которой я стихи написала!» Узнала музыкантов моя подруга. «А я знаю этих ребят! У них солист Ромка, мой одноклассник!» Объявила Джульетта и тут же потащила Ирку знакомиться с рокерами. «А про огни ты не забыла?» – напомнила я подруге, когда она вернулась. «Точно, огни!» Ирка шлепнула себя по лбу и полезла в торбу. Погодка выдалась так себе, прогноз обещал в Питере ветер 17 метров в секунду. И не обманул. Мощный Зюит Вест продувал проспект насквозь, как саксофон, с музыкальным воем и свистом. Запалить на таком ветру бенгальские огни от зажигалки никак не получалось. Пламя гасло. «Спокойствие, только спокойствие! Надо найти место, где совсем не дует!» Сказал Колян, огляделся и решительно направился с пачкой огней к ближайшему уличному туалету. Ирка, уловив идею, устремилась во вторую кабинку. Прошла минута. Представьте себе реакцию граждан, не знавших предыстории и желавших всего лишь скромно и без помпы использовать ватер-клозет по прямому назначению. Когда дверь распахнулась и из уборной практически синхронно торжественно выступили мужчина и женщина со искрящимися бенгальскими огнями в руках и с радостными криками «Ура, получилось!». А публика в лице прочих представителей нашей компании встретила их аплодисментами. После этого у туалета пришлось задержаться, потому что всем, разумеется, захотелось запалить искрящийся огонек. Две пачки бенгальских огней были сожжены в режиме нон-стоп. Шествовали мы по Невскому, как праздничная процессия, размахивая огнями. А у метро уже вовсю громыхал тяжелый рок. Парни в черной коже трясли буйными головами, топтали тяжелыми ботинками снежную кашу, терзали стонущие гитары. Тощий солист, похожий на Кощея, поглядывая шпаргалку на ладони, на диво мощным голосом вполне внятно выводил. «Как Рапунцель ты ждешь, маешься с косами, но невиданный дождь хлынет из космоса. Заштормит море лжи, Бог скажет, не нафиг ли, и не станет режи, но и восстанавливать». «Поздравляю, Ирена Макс!» – искренне сказала я и протянула подруге руку для пожатия. «Это настоящий успех!» Ирка переложила плюющийся искрами бенгальский огонь из правой в левую и энергично потрясла мою руку. «Ты так хотела, и глядь, нету красивее. Вокруг лишь водная гладь, ровная, синяя. И лишь над башней твоей воют медведицы. Теперь гуляй по воде, скука развеялась». «Вижу, ты дописала финал», — отметила я, когда вокал сменился виртуозным гитарным запилом. «Еще бы припевчик добавить». Публика била в ладоши, щедро сыпала купюры в открытый футляр от гитары. «Добавлю», – благодушно сказала подруга. «Успеется! Мы же никуда не спешим!»